Мария Кровавая, Елизавета I, Мария Стюарт. Мария Тюдор Кровавая, английская королева. Годы жизни 1516-1558. Елизавета I, Тюдор, английская королева, жила в 1533-1603 годах. Мария Стюарт, шотландская королева. Годы жизни 1542-1587. После смерти Генриха VIII Тюдора, согласно его завещанию, утвержденному парламентом, первым на престол должен был вступить сын Генриха VIII от брака с Иоанной Сеймур, Эдуард VI, а в случае его смерти – дочь от Екатерины Арагонской Мария, и только после ее смерти – дочь Анны Болейн Елизавета. Эдуард VI стал королем в 9-летнем возрасте. Власть при нем оказалась в руках его дяди, герцога Сомерсетского, свергнутого позже герцогом Нортамберлендским. И сам юный король и его опекуны были сторонниками протестантской веры, укрепившейся в Англии. Но слабое здоровье короля предвещало его скорую смерть. И тогда, по завещанию Генриха VIII, трон переходил к Марии, дочери Екатерины Арагонской, ревностной католички. Герцог Нортамберлендский уговорил Эдуарда VI изменить завещание отца. У Генриха VIII были две сестры, внучку одной из них, Иоанну Грей, герцог высватал за своего сына и хотел, чтобы корона перешла к ней и к ее потомкам. Когда Мария узнала, что король перед смертью подписал распоряжение о передаче трона Иоанне Грей, она бежала из Лондона. Ни среди знати, ни в народе Мария не пользовалась любовью и уважением. Но все знали о завещании короля Генриха VIII, и из протеста против произвола герцога Нортамберлендского жители столицы и армия поддержали Марию. Герцог спешно собрал войско. Его воины тоже перешли на сторону законной наследницы трона. Тогда герцог провозгласил в своем лагере Марию королевой, а сам на коленях молил ее о прощении. Мария приказала казнить его, а Иоанну Грей вместе с мужем заключить в Тауэр. Мария правила всего 5 лет. Она потребовала возвращения Англии в католичество. Парламент выступил против. Почти 40 тысяч дворян получили отнятые у католической церкви земли и не хотели отдавать их. Королева Мария свято верила, что трон достался ей за страдания матери и за ее непоколебимую веру. Некрасивая, слабая и злобная старая дева, упрямая и фанатичная, она оказалась сильнее парламента и страны. По ее приказу казнили Иоанну Грей, заключили в тюрьму дочь Анны Болейн Елизавету. Протестантов сотнями жгли на кострах. Не удалось спастись и Кранмеру, священнику, который когда-то признал недействительным брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Он принял католичество, но его все равно приговорили к смерти. Стоя у костра, он нашел силы осудить свое отречение от протестантской веры и, прежде чем взойти на костер, положил в огонь ту руку, которой подписал принятие католичества. Мария мечтала родить наследника престола. Парламент предписал ей выйти замуж за кого-либо из английской знати. Мария обратилась за советом к своему родственнику, императору Священной Римской империи и королю Испании Карлу V. Карл посоветовал ей взять в мужья своего сына Филиппа. Этот брак вызвал недовольство народа. Все боялись господства испанцев-католиков. Кроме того, Англии пришлось поддержать Испанию в войне с Францией, и в результате англичане потеряли последний французский город, которым они еще владели – Порт-Кале. Когда Мария умерла, вся страна вздохнула с облегчением. За казни протестантов ее называли Марией Кровавой. С этим прозвищем она и осталась в истории. Теперь трон достался дочери Анны Болейн, Елизавете. Королева Мария ненавидела свою соперницу, ведь из-за ее матери когда-то страдала мать Марии. Елизавета была молода и красива, даже жених Марии, испанский король Филипп II, симпатизировал ей. После заключения в Тауэр над Елизаветой устроили суд. Елизавете удалось оправдаться. По ходатайству Филиппа II ее выпустили из тюрьмы и удалили из Лондона. Елизавета тайно придерживалась протестантизма. Народ знал это и, проклиная ненавистную католичку Марию Кровавую, молился за Елизавету, надеясь, что она вернет страну к протестантской вере. Возвратившись в Лондон королевой, Елизавета отправилась не во дворец, а в тюремную камеру, где когда-то ей пришлось провести несколько месяцев в ожидании суда. И только прочтя благодарственную молитву в своей темнице, она вступила на трон. Народ принял ее приход к власти как освобождение от ненавистного католичества. К всеобщей радости Елизавета отклонила сватовство Филиппа II, который хотел возобновить союз Испании и Англии. Это означало войну. Но и народ, и придворные поддержали свою королеву. Елизавета получила прекрасное образование. Она изучила французский, итальянский, латинский и даже древнегреческие языки. Была знакома с классической литературой и богословскими трактатами. Ее природный ум сочетался с осмотрительностью и осторожностью. Постоянные опасения за свою свободу развили в ней скрытность и хитрость. Своим главным помощником в государственных делах Елизавета сделала ловкого придворного Вильяма Сесиля, впоследствии получившего титул лорда Бурлея. Сесилю не исполнилось еще и 30 лет, когда он при короле Эдуарде VI стал оказывать влияние на жизнь страны. Тогда он был всего лишь секретарем дяди и опекуна Эдуарда VI, герцога Сомерсетского. Когда герцог Нортамберлендский сверг опекуна короля, Сесиль вместе со своим высоким покровителем оказался в Тауэре. Герцог Сомерсетский покинул тюрьму, чтобы сложить голову на плахи. А его секретарь сумел выйти из тюремной камеры, занять должность государственного секретаря и стать приближенным нового правителя, герцога Нортамберлендского. Королева Мария Кровавая казнила герцога Нортамберлендского, а Сесиль, вовремя сменив протестантскую веру на католическую, сохранил свое положение. Зная о слабом здоровье королевы, Сесиль еще при ее жизни установил хорошие отношения с наследницей престола. И когда на троне оказалась Елизавета, Сесиль, еще раз поменяв вероисповедание, стал ее первым советником. По совету Сесиля Елизавета снова отказалась принять главенство Папы Римского, и парламент опять, как при ее отце Генрихе VIII, провозгласил главенство короны над церковью. Теперь англиканство в Англии было утверждено уже навсегда.